Псалом 116. Аллилуйя. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек». Аллилуйя!